Глава четвертая. Как купить рабыню? Полет был как полет, как и положено в 21 веке. Ведь не в другую галактику летели, а в своей же, от звезды к звезде. Так что это путешествие было не трудным и не опасным. Не то что путешествие вокруг Аркашины дачи. От того, что катер был 50 раз меньше обычного, ничего в принципе не менялось. За время полета Заури приготовила обед, но показала себя никуда не годной хозяйкой. Пришлось вместо подгоревшего жаркого есть бутерброды. Потом она забралась в стеной шкаф и отыскала там скафандры, которые ей очень понравились. И рабыня начала думать, как бы перешить скафандр в модный костюм. Она все еще думала, когда их катер подлетел к планете Ноотри, первой в жизни Алисы планете, которую населяют лилипуты. Переведя корабль на орбиту вокруг планеты, Алиса уже представляла себе, как они с Аркашей напишут доклад о лилипутских цивилизациях галактики и выступят на научном конгрессе. Бородатые земные академики будут хлопать в ладоши, а зеленые слизистые плюхи с Ковари будут пускать к небу радужные пузыри восторга. Алиса не успела додумать свою мечту, как уже пора было садиться. По ее приказу катер опустился в поле, неподалеку от Сиенды, с которой родом рабыня Заури. Корабль медленно сел в лесу, схожем с бамбуковым. Тонкие зеленые стволы поднимались высоко в небо и покачивались под ветром. Небо было сумрачным, по нему бежали сизые тучи, и в воздухе чувствовалась влажность. При посадке Алиса видела дорогу, которая вела к Сиенде, группе белых домиков. Теперь им надо было выйти на ту дорогу. Заури, конечно же, задержалась. В последний момент она передумала надевать голубое платье и решила надеть красное, чтобы еще больше удивить своих бывших подруг по рабскому общежитию. Алиса спрыгнула на землю одна. Сквозь стволы бамбука была видна широкая, как поле, дорога. Движения по ней не было. Придется, видно, идти до Сиенды пешком. Ну ничего, даже полезно размяться после полета. Высоко в небе летали птицы. «Ну, что же мы стоим?» — раздался голос. Это Заури кончила свой туалет и теперь делала вид, что задержка произошла вовсе не из-за нее. На Алисе и Заури были самодельные сандалии. Еще на даче они вырезали подошвы из пластика и приспособили к ним нитки. Подошвы получились тяжелыми, а нитки резали ноги. «Скажи, Алисочка», — спросила Заури кошачьим голоском, «а у тебя не найдется одного лишнего бриллиантика, самого маленького?» «Зачем? Мы бы сейчас купили на него настоящие туфли и шляпы, а то здесь считается не очень приличным для порядочной женщины ходить без шляпы». «Хорошо», — согласилась Алиса. Конечно же, шляпа ее не волновала, но надеть настоящие туфли хотелось. Раздвинув гибкие стволы, они вышли на широкую дорогу. Покатые красные крыши крайних домов Сиенды виднелись на горизонте. «Ну и далеко же ты села от Сиенды!» — возмутилась Заури. «Я не дойду!» «Странно», — сказала Алиса. «Я приказала катеру сесть в 300 метрах от крайнего дома». «Здесь целых 300 километров!» — сказала рабыня. Алиса собралась было вернуться к катеру и перелететь на нем поближе к Сиенде, как вдруг почувствовала, что земля под ногами мерно сотрясается. «Это что?» — испугалась Заури. «Землетрясение?» «Не знаю», — сказала Алиса. «Такое впечатление, что идет стадо слонов, причем все они шагают в ногу». «Бежим!» — крикнула Заури. «Улетим отсюда!» Они кинулись прочь с дороги. И вовремя. Невиданное гигантское животное показалось на ней. Такого чудовища Алисе не приходилось видеть даже во сне. Ростом оно было выше 10-этажного дома. Каждая лапа его была толще и больше колонны Большого театра. Тело было покрыто шерстью, если можно назвать шерстью, лохмы толстых веревок длиной с удава анаконду. Но самое страшное — это пасть чудовища, которая не оставляла сомнений, что оно — хищник. Красная пропасть, окруженная метровыми заостренными зубами, нависала над тропинкой, и ясно было, что никуда не денешься от этих зубищ. Чудовище с паровозным шумом втянуло в себя воздух и повернуло в сторону девочек черный блестящий нос с человека величиной. Злобные глазищи сверкали. Чудовище увидело добычу. С рывком, сотрясающим воздух, оно рванулось к девочкам, и убегать было поздно. Рядом с Алисой что-то упало, но сама она не могла даже двинуться. Бывает, что ужас, охвативший человека, становится так велик, что человек каменеет. И тут случилось чудо. Когда зубы чудовища дотянулись до Алисы, оно резко взмыло на задние лапы, а передними замахало в воздухе, натужно рыча. Чудовище пыталось дотянуться до Алисы зубами, но неведомая сила тянула его прочь, как будто оно было привязано к машине, спешившей промчаться мимо. Страшный громовой вой потряс воздух. Чудовище стонало от желания сожрать добычу, но преодолеть сопротивление не могло. И тут из космической высоты до Заури донесся громовой голос. «Иди, иди, малышка! За каждой гусеницей не набегаешься!» И только тогда девочки увидели, что шею чудовища стягивает ошейник, от которого тянется цепь, как у корабельного якоря. Другой конец цепи держит чудовище вдвое больше, чем первое. Этим чудовищем был человек, который и вел по тропинке свою собаку. Собака прохожего увидела маленьких девочек и захотела их сожрать, а человек не разрешил собаке останавливаться и пожирать всякую гадость. И этим, сам того не зная, спас Алису и Заури от смерти. Дорога еще сотрясалась от удаляющихся шагов, как Алиса обернулась к Заури и сказала дрожащим голосом: «Не бойся, это человек!» И увидела, что ее подруга лежит на дороге без чувств. Алиса оттащила Заури под сень травы. Теперь уже ясно было, что вокруг всего-навсего трава, а не заросли бамбука. Значит, произошла роковая ошибка. Катер привез их на планету, которая принадлежала нормальному Алисиному миру, а не к миру лилипутов. И лишь по чистой счастливой случайности Алиса и Заури остались живы. «Заури!» Алиса похлопала рабыню по щеке, та открыла глаза и сразу зажмурилась. «Не притворяйся, ты жива, и я жива, и нам нужно срочно на катер, мы должны отсюда улететь!» «На катер?» Заури сразу ожила, она вскочила и первой добежала до катера. Алиса задраила люк. «Ты поняла, что случилось?» — спросила она. «Нет, только очень испугалась». «Мы ошиблись планетой. Может быть, катер нас обманул». «Разве катер может обманывать?» «Его можно запрограммировать, чтобы он хранил тайну». «Что же теперь делать?» «Надо искать другую планету. Хорошенько подумай, Заури, что ты знаешь о своей планете?» «Давай сначала поднимемся повыше», — сказала Заури, «а то вдруг это чудовище вернется». «Ты права, лучше не рисковать», — согласилась Алиса и подняла катер на орбиту. Тем временем Заури рассказала, что знала о планете, на которой она была рабыней. Оказалось, что на ней есть два материка, и посреди океана у Северного полюса поднимается великий вулкан Ао. Больше она ничего вспомнить не смогла, потому что на уроках не слушала учителя, а глазела на какого-то кукуцу, который был красивый. Алиса смотрела на экран. Перед глазами медленно поворачивалась планета. На экране были видны два материка, окруженные океанами, и даже небольшой остров у Северного полюса, над которым висело громадное черное облако. Там извергался вулкан. Странно. Выходит, что это та самая планета, но другого размера. «А ты позвони вниз и спроси, в чем дело», — подсказала Заури. «Ты права», — сказала Алиса. «Глупо пролететь так далеко и вернуться, не солоно хлебавши». Алиса включила космическую связь и вызвала справочное бюро планеты, вокруг которой они летали. «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Вас вызывает катер 89762». «Здравствуйте», — ответили из справочной. «Чем могу быть вам полезен?» «Дайте нам ваши координаты», — попросила Алиса. «Странный вопрос. Вы же находитесь на орбите вокруг нашей планеты». «Вы в этом уверены?» «Так же, как в том, что сегодня утром завтракал», — ответили снизу. «Может, вы дети? Может, вы украли боевой космический катер и теперь хулиганите?» «Нет», — сказала Алиса, — «мы не дети, но мы, очевидно, заблудились. Скажите, пожалуйста, вы какого размера?» «Еще более глупый вопрос», — прозвучал ответ. «Мы самого нормального размера!» «Конечно же, вы правы, извините!» Алиса даже покраснела. «Наверное, на планете решили, что она сбежала из детского сада!» «Спроси про меня!» — подсказала Заури. Но Алиса и сама уже догадалась. «Простите за беспокойство!» — сказала она. «Вы не можете сказать...» «Если на вашей уважаемой планете Сиенда розовые водопады?» «Одну минутку», — ответил голос и почти тут же продолжал. «На северном континенте есть Сиенда розовые водопады». «А кто хозяин этой Сиенды?» «Хозяин Сиенды — розовые водопады, уважаемый пан Ченгамулити, известный филантроп, друг детей». «А чем занимаются на этой Сиенде?» «Это особенная Сиенда», — ответил голос. «Господин пан Ченгамулити устроил там детский дом. Он собирает сирот и дает им кров и воспитание». «Он самый», — сказала Алиса, обернувшись к Заури. «Что будем делать?» «Я ничего не понимаю», — ответила та. Алиса снова обратилась к справочному бюро. «Простите, у вас на планете все люди одного роста или есть разные?» «А, это опять глупый катер! Отвечаю, у нас на планете есть люди разного роста и размера. Есть толстяки и карлики, кривые и горбатые, хромые и лысые. У нас на планете есть все, а у вас?» «Нет, так мы ничего не узнаем», — вздохнула Алиса. «Но они признались, что там есть пан Ченгамулити», — сказала Заури. «Если это не его большой двойник», — вздохнула Алиса. «Как так двойник?» «Я подозреваю, что мы живем в галактике, который имеет близнеца. Только этот близнец в 50 раз меньше, чем первый брат. И все в них одинаково, только в разных размерах. Есть две планеты, на которых живут два панченги-мулити. Только один ростом в 4 сантиметра, а второй в 2 метра». «Что ты говоришь?» — воскликнула Заури. Это значит, что меня тоже две? И тебя? А почему бы и нет? Ну какие из нас настоящие? Обе настоящие. И понимать не хочу, только голову чепухой забивать, сказала рабыня Заури. В этот момент в рубке раздался новый голос. Чем-то знакомый, взвизгивающий, резкий, взволнованный. «Катер 89-76-2, отзовись!» «Катер 89-76-2 на связи», — ответила Алиса. «Ваши координаты!» «Зачем они вам?» — удивилась Алиса. «У меня есть для вас важные новости! Иду на сближение!» «Ой, не надо!» — прошептала Заури. «Мне этот голос знаком!» «Мне тоже!» — сказала Алиса. «Вы меня хорошо слышите?» — спросил голос. «А кто вы такой?» — спросила Алиса. «Вы очень обрадуетесь, когда меня увидите!» — сказал голос. «Я ваш старый знакомый!» Послышался смех. «Кто меня вызывает?» спросила Алиса у справочного бюро планеты. «Я не поставлен об этом в известность», ответила то. Заури совсем испугалась. «Алисочка», стала просить она, «пожалуйста, давай отсюда улетим!» Видно, тот, кто разговаривал с ними, услышал просьбу Заури. «И не пытайтесь!» — произнес он. «Наша скорость куда больше вашей! Никуда вы от нас не денетесь! А будете сопротивляться, то отдадим вас в галактический суд за воровство!» «Нас? За воровство?» — удивилась Алиса. «Разумеется! Откуда у вас катер, на котором вы летаете, как в своей детской коляске? Вы его украли!» «Это адмирал!» — узнала Заури. «Это бандит!» «Адмирал правильно, а бандит очень грубо!» — ответил голос. Он снова засмеялся. «Вы засечены!» — сказал он наконец. «Вам никуда не деться! Ждите нас на орбите!» «Алисочка, бежим!» «Убежать мы не сможем, он прав», — прошептала Алиса. «Но мы попытаемся опуститься на планету и спрятаться там в лесу». «Так давай же!» «Садись в кресло, будут перегрузки!» Алиса включила двигатели и начала резкий спуск к планете. Но приземлиться они не успели. Корабль адмирала, серая пирамида, та самая, которую так решительно выкинула с земли симферопольская бабушка, настиг их у входа в атмосферу. Во время погони Алиса снова вызывала справочное бюро. «Говорит катер 89-76-2, мы подверглись нападению неизвестного пиратского судна. Вы меня слышите?» «В пределах видимости нет ни одного неопознанного судна», — ответил голос. «Кто же за мной гонится?» «За вами никто не гонится», — ответил голос. На экране появилось лицо адмирала. «Крошки!» — сказал он. «Хватит этих игрушек! Тормозите, а то подстрелим!» «Алисочка, не спорь с ним!» — взмолилась Заури. «Я сдаюсь», — произнесла Алиса. «Впервые в жизни ей пришлось сдаться».